Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Английский социолог Янг в 1958 году в книге «Восход демократии» сформулировал теорию меритократии от латинского «меритус» – заслуга, достоинство и греческое «кратос» – власть. В ней он указывал на то, что правление организованного большинства перерастает в так называемую меритократию, то есть правление с помощью лиц, имеющих особые заслуги и достоинства. Степень социального прогресса, по мнению Янга, зависит от меры сочетания власти и интеллекта. Несколько позже американский социолог Белл отмечал, принцип меритократии должен проникнуть в университеты, бизнес, правительство. Страница 111. Общество, которое не имеет своих лучших людей во главе его ведущих институтов, есть социологический и моральный абсурд. Как вы думаете, что лучше, правление большинства или правление с помощью квалифицированных специалистов? Можно ли полагать, что в основе политического руководства современной России лежит принцип меритократии? Второе. Москам выявил три способа существования политического класса. Первое – увековечение без обновления. Второе – увековечение с обновлением. Третье – частое обновление. Какой из перечисленных способов можно считать наиболее оптимальным для поступательного развития общества? Третье. Немецкий социолог Дрейцель ввел понятие «социально-политическая элита», предполагая, что существует социальная и политическая элита, которые различаются степенью влияния на поступки других людей. Какие из перечисленных ниже групп по содержанию ресурсов и способам влияния входят в социальную элиту, а какие – в политическую? Первое. Те, кто занимает высшие позиции в группе, организации, институте, которых они достигли в результате а. продуктивности своих знаний, б. обладания властью или влиянием на процесс принятия решений по сохранению или изменению социальной структуры. Второе. Те, кто участвует в нормотворчестве. Третье. Те, кто может быть примером поведения для других. Четвертое. Те, кто благодаря своему престижу нормативно определяет поведение людей.